«Для того, чтобы проникнуть в самую суть вещей, надо понять меня», — произнесла она с вызывающей самоуверенностью. Но таким тихим голосом, что человек, не сталкивавшийся с ней при таких обстоятельствах, как я, обязательно принял бы ее самоуверенность за искренность. «Но так, как понять вы меня и не сможете, и не захотите, постараемся касаться меня поменьше». Она усмехнулась и сразу перешла к тому, что сочла нужным довести до моего сведения. Дэвис Блейк появился в Риге лет 5 или 6 назад. Сама я приехала в Ригу позже. Назывался он Августом Берзинем. Существовал ли на свете подлинный Август Берзинь, я не знаю. Сын состоятельных родителей, художник, получивший специальное образование в Париже, он не возбуждал подозрений. Возможно, что подлинный Август Берзинь действительно существовал, действительно был художником и действительно отправился в свое время заканчивать образование в Париж. Возможно. Но из Парижа в Латвию вернулся уже другой Берзинь. Не знаю, куда делся подлинный Август Берзинь. Может быть, остался в Париже, может быть, уехал в Южную Америку, может быть, погиб при автомобильной катастрофе. Родители Августа Берзиня к тому времени умерли, и уличить Дэвиса Блейка в подлоге было некому. А если некоторым старым знакомым казалось, что Август не совсем похож на себя, этому находилось объяснение. Годы отсутствия меняют многих людей, да еще годы, проведенные в таком городе, как Париж. Вам, конечно, понятен смысл этого маскарада? Дэвид Блейк, сотрудник Intelligence Service, был назначен резидентом в Прибалтике. Местом своего пребывания он избрал Ригу. Этот город недаром назывался ярмаркой шпионов. Географическое и политическое положение Риги сделало ее скопищем различных авантюристов. Именно здесь скрещивались и расходились пути многих разведывательных служб. Блейк делал свое дело. Связи его расширялись. Меня командировали на помощь Блейку. «И вы, позавидовав ее лавром, — вмешался я, — решили ее устранить и занять освободившееся место?» Моя собеседница подарила меня взглядом, выражавшим одновременное сострадание и презрение. С ее точки зрения я обнаружил чрезмерную наивность, рассуждая о делах секретных служб. «Вы глубоко заблуждаетесь», — снисходительно возразила она. «Было бы слишком нерасчетливо убирать с дороги тех, кто вместе с вами идет к одной цели». Она несколько оживилась. «Мы жили достаточно дружно», — продолжала она свой рассказ. «Но чем сложнее события, тем труднее работа разведчика. Захват немцами Польши, оккупация Франции, провозглашение советской власти в прибалтийских республиках. Жизнь движется с калейдоскопической быстротой, и разведчик, никому неведомый почти беззащитный агент секретной службы, нередко призван то ускорять, то замедлять движение истории». «Вы неплохо поэтизируете профессию шпиона», — прервал я свою собеседницу. «Но это теория». «Правильно. Практика грубее и страшнее», — согласилась Янковская. «В тот вечер, когда вы познакомились со мной, Блейка застрелили». «Кто?» — перебил я Янковскую. «Это не установлено», — уклончиво ответила она. «Застрелили Блейка и...» «Застрелили меня», — договорил я. «Можно догадаться, почему застрелили Блейка. Но для чего было убивать меня?» «Ах, без причины не делается ничего», — сказала Янковская. «Вы стали свидетелем происшествий, которые не должны иметь свидетелей». «По вашей милости», — сказал я, — «я не навязывался вам в попутчики. Это не важно», — она точно отмахнулась от моего упрека. «Но вы оказались счастливее Дэвиса». «По причине вашего неумения стрелять?» — спросил я. «Нет, стрелять я умею», — возразила она. «Но в момент, когда я у вас целилась, мне пришла мысль сохранить вас и подменить вами Блейка». «Убитого немецкой разведкой?» — спросил я. «Мне ведь нужно знать, кем убит Блейк». «Я же сказала вам, что это не установлено», — повторила Янковская. «С таким же успехом это могла сделать и советская разведка». Я не хотел с ней спорить. «Но для чего нужен вам я?» «О, это очень важно», — охотно пояснила Янковская. «Важно, чтобы англичане и немцы думали, что Блейк жив. Если Intelligence Service узнает, что Блейк погиб, сюда пришлют другого резидента. И кто знает, как я еще с ним сработаюсь. А немцы, кроме того, имеют на Блейка свои виды. И в ваших интересах их не разочаровывать». Думаю, что они попытаются вас завербовать, и вам придется делать вид, что вы работаете и на англичан, и на немцев. А если я не буду делать вид, что на кого-то работаю, поинтересовался я, что тогда? Тогда вы отправитесь вслед за бедным Дэвисом, просто сказала Янковская. В этой игре никто никому не дает форы. А если я все же не соглашусь, повторил я, какие у вас гарантии, что я не воспользуюсь первым предоставившимся мне случаем и не убегу к своим? Привязанность к жизни, уверенно возразила Янковская. Вы нормальный человек и хотите жить. А в Советской России вас ждет расстрел. Расстрел? Удивился я. За что? Не так уж сложно вызвать подозрение к человеку, сказала Янковская. Небольшой труд дать русским понять, что вас завербовали и перебросили обратно для шпионажа. Вы уже достаточно скомпрометированы связью со мной. Я действительно хотел жить. Но смерть я предпочел бы бесчестью. Как бы меня ни пытались компрометировать, все равно я решил бежать к своим. Но сделать это надо было умно, и поэтому на какое-то время приходилось вступить в игру, которую предлагала Янковская. «Что же вы от меня хотите?» – спросил я. «Прежде всего, чтобы вы меня развязали, у меня затекли руки и ноги», – ответила она, – «а затем, чтобы вы были Дэвисом Блейком». Я развязал ее. Убивать меня ей не было расчета, а убивать ее я не собирался, – тем более, что без предварительной подготовки бежать из Риги просто было невозможно.